Глава 19. Ключевка. Новые планы. В комнату постучали. «Костя, извини. Задержалась. Не смогла устоять». Настя была в халате, с полотенцем на голове и в гостиничных тапочках. Она скользнула внутрь и уже через секунду позвала из спальни. «У тебя кровать больше. Это нечестно». В тот же момент подошел мужчина, который обслуживал нас в ресторане. Он принес поднос с чайником и кружками. «Вау, какой вид! А у меня терраса на другую сторону выходит!» – прокричала Настя, уже сидя в шезлонге. Она вытянула длинные ноги и, прикрыв глаза, блаженно улыбнулась. «Я думал, в форме надо!» В дверях стоял переодетый в чистое Санька. Автомат и пистолет были при нем. Через минуту появился и Вася. Он тоже был в форме, но хотя бы автомат оставил в номере. И то хорошо. Я на правах хозяина разлил чай и пригласил всех за столик в зале. «Тут такое дело», – начал я. «У Валентины увели дочь, внучку и зятя. Увели их в Митино. Там банда, человек 30. Кроме них, еще четверых местных забрали. Она сомневается, что кто-то из них доживет до конца недели». Я посмотрел на притихший отряд. «Если мы при поддержке местных вписываемся, получаем как минимум резидентство здесь. Плюс для армейских еще всякие плюшки. Без вас я такие вопросы решать не хочу. По сути, это целая антитеррористическая операция с освобождением заложников». Никто не перебивал. Я продолжил. «После всего, что мы прошли, я думаю, нам нужно подумать о своем уголке. Квартира «Схрон» – это пусть остается, но это временное, для операций. А вот постоянное место… Короче, лучшего варианта я даже представить не могу». «Костя, а ты чё, остаёшься?» – осторожно спросил Вася. По лицам было видно, все ждут ответа только на этот вопрос. «Во-первых, я ещё никуда не уезжаю. Во-вторых, мы вообще не знаем, есть ли выход. Ну а в-третьих, если он и есть, мы-то знаем, где вход, чтобы вернуться, так?» Я обвёл всех взглядом. Это был не тот ответ, который они, может быть, хотели, но он их устроил. «А теперь по заданию». «Говорите». «Настя, давай с тебя». «Я за», – сразу ответила она. «Мне нравится идея иметь свой угол. Ныкаться по свалкам, заброшенным квартирам и выживать – это когда надо. А вот знать, что есть место, где залечишь раны, отдохнешь, восстановишься – это в наше время мечта просто». «Саня, твое мнение». «Я за. Тут можно будет все самое ценное смело оставлять. А наша квартира? Может, ее уже и нет». «Как и склада». «Вася?» «Согласен с Настей. Свой угол – это мечта. Тут, глядишь, и дом можно будет построить и жить. Люди тут нормальные, работящие. Короче, да». «Решено. Сейчас тащите все свое оружие и чистка. Не здесь, а на террасу, туда, где мы ели в ресторане. Понятно?» Все закивали. Парни сразу встали и направились к выходу. Настя задержалась. «Костя, я очень, очень рада, что ты все это планируешь здесь. Это лучшая новость. Просто хотела, чтобы ты знал». На этом она встала и, напивая что-то под нос, ушлепала в своих гостиничных тапочках к себе, оставив меня в ступоре. Мы разместились на террасе рядом с причалом. Разложили ветошь и в следующий час занялись чисткой оружия. Сделали ревизию боеприпасов, а затем взялись за СВД, которая до сих пор лежала в чехле. Даже заводскую смазку с нее еще не сняли. В номере на зарядке стояли запасные батареи для дрона. Когда винтовку почистили, а магазины лежали аккуратно снаряженные, к нам подошла Валентина. «На рыбалку-то готовы?» – спросила она с улыбкой. «Сначала давайте обсудим ваше предложение», – вежливо ответил я, отодвигая кресло и приглашая хозяйку присесть с нами. «Армия так быстро не соберется. Если вы считаете, что ждать нельзя, мы можем помочь». Она с сомнением посмотрела на парней. Я невольно улыбнулся. Взгляд у нее был настоящий, бабушкин, заботливый и вечно тревожный. «Валентина Васильевна, позвольте представить нашу группу». Настя и ребята подобрались и приосанились. Анастасия, помощник снайпера, второй снайпер, водитель, стрелок и специалист высшего класса по стрелковому оружию. Александр – стрелок, специалист по выживанию в современных условиях. Пока я говорил, было видно, что хозяйка слушает, но до конца смысл до нее не доходит. А теперь о ссадинах и порезах. Сегодня утром у нас был бой в Чехове с бандой из 40 человек. Эти ранки от осколков плитки после взрывов гранат. Кстати, наш джип – это трофей с того боя. 2 дня назад мы воевали с армией Абу-Фаиза в озерах. А до этого каждый день где-то что-то. Так что, пожалуйста, не обижайте моих ребят своим скептицизмом. Что вы, Константин? Простите, пожалуйста. Если бы кто-то из местных увидел ее в этот момент, нас бы возненавидели. Я просто испугалась за мальчиков. Она тут же поправилась. За ваших ребят. От вас нам нужны разведчики, проводники сегодня и 20 стрелков завтра. Всего 30 человек. Выступаем до рассвета. Она утвердительно кивнула. По оружию. Все, кто идет с нами, должны быть вооружены автоматами. Боекомплект. По 6 магазинов на человека. Гранаты есть в наличии? Она кивнула. Огнеметы, пулеметы. Она подняла руку, останавливая меня. Костя, подойдет Захар. С ним все обсудите. Мне нужно пообщаться с людьми. Пойдете со мной? Вдруг у кого вопросы возникнут? Мы направились в актовый зал комплекса. Там собрались почти все жители поселения. Было тихо. Люди ждали решения Валентины Васильевны. Все уже знали, кто мы и зачем здесь. «Друзья, мы с вами многое создали, многое прошли вместе», – начала Валентина, выйдя на сцену. 7 наших отняли и увезли. Еще 4 убили. Что сделали с Катенькой, вы все видели». Она замолчала на секунду. Говорить ей явно было тяжело. «Сегодня к нам прибыли люди. Вы все уже слышали о них. Это они утром разгромили отряд бандитов в Чехове. После того, как я рассказала, что произошло у нас, командир отряда, лейтенант Смирнов, согласился помочь. Но силами, которые есть в наличии. Ждать прибытия армии времени нет. Я предоставляю ему слово. Пожалуйста, товарищ лейтенант, объясните ситуацию». Она отступила в сторону, уступая мне место. «В первую очередь хочу поблагодарить вас всех за прием. Я осмотрел зал. Люди замерли в ожидании. Задача стоит в том, чтобы не только освободить ваших родных, но, насколько я понял, и других, кого удерживают в плену. Вторая задача – не допустить будущих нападений этой банды на округу и конкретно на ваше поселение». С рассветом мы проведем разведку, выберем подходящие позиции, определим план действий. Для этого нам понадобятся проводники и группа прикрытия. Мне нужны 30 добровольцев. Я только успел договорить, как 3 мужчин встали со своих мест. Потом еще и еще, пока не встали почти все мужчины и половина девушек. Хорошо. Сейчас мы с Валентиной Васильевной и Захаром. Я замялся, не зная отчества. Вперед выступил мужчина лет 50. «Отлично», – кивнул я. «Они назовут состав группы проводников. Через час все отобранные должны быть экипированы. Автомат, 6 магазинов на каждого. Пока у меня все». В зале тут же поднялся гул. Люди заговорили одновременно, возбужденно обсуждая, кто должен идти с нами. Мы с Валентиной, Захаром и Настей вышли из зала и направились в кафе, где нас ждали Вася и Саня. «Гранатометов у нас нет. Пулеметы есть, 3 под 7,62. Мины МОН, штук 20 найдется». Захар перечислял, чем располагает поселение. «Гранаты есть, немного, но есть. Еще взрывчатка строительная и машинки запалы к ней. Мы с карьера забрали, недалеко тут. Патронов мало. Но на бой, наверное, хватит. А вот потом что делать, не знаю. Я обеспечу вам состав оружия и боеприпасов. Но доставку из Ступино организуйте сами». Вспомнил я обещание, данное Кочетовым и Устиновым. «Тогда хорошо. Все, что есть, выскребем. В Ступино машину посылайте прямо сейчас. Я напишу письмо и сделаю видеосообщение. Получите все сразу. Как раз к обеду будете обратно». На ходу скорректировал план. «Не думаю, что дадут людей, но оружием хоть помогут, и то хорошо. Костя, разреши мне в Ступино с группой». Неожиданно для всех предложила Настя. «Майор знает, что я в твоем отряде, проблем не будет. А заодно кое-кого там пристрелить надо». «Хорошо. Захар, собери 7. Настя старшая. Чтобы к обеду были обратно». «Сделаем», — ответила Настя за обоих. Захар только кивнул, соглашаясь. При этом он и Валентина смотрели на девушку и парней уже совсем по-другому. Позже пришли проводники, и мы провели больше часа над планшетом, планируя утренний выход. Группу в Ступино собрали быстро. В дорогу их снабдили сухпайками местного производства, так что на ужин время не тратили. «Настя, будь осторожна. Если что, не высовывайся. И как только подъедешь к Ступино, сразу выходи на связь. Пусть встречают», – наставлял я, когда группа уже стояла возле двух газелей. «Все будет хорошо, Костя. Вы двое». Она повернулась к парням. «Головой отвечайте за него». Выражение у нее при этих словах было очень серьезным. Проводив Настю, мы пошли спать. Об ужине никто даже не заикнулся.